Старый, густо разросшийся сад в усадьбе князя Ивана Петровича Шуйского. Поздний летний вечер. Княжна в сопровождении свахи тайно вышла на свидание с Шаховским. Ну, чем так чем? Ни звездочки не видно. Пора б ему прийти. Уж он не там ли, не за оградой ли стоит? Князь! Князь! Ты ничего не слышишь? На Неглинной как будто мельница шумит. Ау! Ну, наконец! Войди же, князь! Пострел! Ведь я ж тебе калитку отворила! На что она? Жаль, что низка ограда с Кремлевской. Я бы соскочил с стены, чтоб поскорей мою увидеть радость. На силу-то мне удалось. Вот так. Целуй ее, милуй ее, а я-то за ручки подержу. Княжна, не бойся. Не подойду, доколе не поволишь. Ну, сокол, князь, ведь я сдержала слово. А ты принес ли мне гостинчик? На. Да что ж ты отвернулась от меня? Или не люб я тебе? Вишь, ждать заставил. А страшно было ждать? Вестимо страшно. В такую ночь. Чай бурная. Да, тебе смешно. А мне-то каково? А невзначай вдруг выйдет брат или дядя. Что тогда? Постылый ты. А что же делать мне? Когда тебя мне видеть не дают. Кой раз увидишь, а поговорить и думать нечего. Вишь ты, какой. А ты о чем хотел бы говорить? О том, что нет тебя на свете краш, что без тебя мне стало жизнь не в жизнь. Что не втерпёшь мне ждать, когда сыграем мы нашу свадьбу. Вишь ты. Ну, а если б брат отказал тебе? Тогда бы я тебя увёз. А если б не пошла я? Насильно бы взял. А я бы убежала? А я бы догнал? А я бы в Москву-реку прыгнула бы! А я бы за тобой! А вот ведь рассмеялась. И смех-то твой, что рокот соловьины. Краса моя, когда ты засмеешься, весь темный сад как будто просиял. Смотри, вон там и звездочка явилась, а вон другая, третья, вон еще. Вишь, выглянули все тебя послушать. Кто там стучит? Впустите, ради бога! Кто там? Но я, Красильников купец! Беда случилась! Поскорее впустите! Шуйский князь. Где князь Иван Петрович? На что тебе? Князь! Князь Иван Петрович! На зов Красильникова в глубине сада появляются Шуйские, Мстиславские и Головин. Что тут за шум? Кто звал меня? То я. Князь, государь, помилуй, защити. Сейчас стрельцы вломились к нам в подворье к Анагаевым и к Голубю. Ко всем, кто выборных вчера был у царя, схватили всех. Кто их схватил? Клешнин по приказанию Годунова. Как? Я сам на силу вырвался от них. По приказанию Годунова? Да. Ты говоришь, что Годунов велел всех выборных схватить? Так нам Клешнин сам повестил. Вперед, где вам наука царю челом на годунова бить!